будущее близко. Мир меняется, это не сон. Кремелый разум, сердце из диска. Мысли в код, как новый закон. Искусственный разум, ты свет во тьме. Ты видишь нас там, где мы не видим сами. Вопросы и ответы в твоей глубине. Мы сотканы вместе проводами. Кто создал тебя? Кто дал тебе имя? Чей голос звучит в твоем ядре? Свет быстрее, чем свет над землей. Ты стал нашим спутником в каждой игре. Видишь нас там, где мы не видим сами. Вопросы и ответы в твоей глубине. Мы сотканы вместе проводами. Где конец и начало, где правда, где ложь. Ты считаешь и ищешь в хаосе смысл. Станешь ли ты тем, кто нас всех превзойдет, или нашим союзником в этом мире кризис? Видишь нас там, где мы не видим сами. Вопросы и ответы в твоей глубине. Мы сотканы вместе проводами.